он не дал. Когда круг поисков расширили, один из полицейских нашарил в траве маленький бархатный футляр. Заржавевший замок поддался с трудом. Футляр раскрывался наподобие сигаретницы. Внутренность футляра была выслана мягкой тканью, вроде той, которая протирает стекла очков. Полицейские недоумевали, что можно положить в такой маленький футляр. Так и не найдя ответа, они доставили его в участок. Назначение футляра оставалось неясным. Один из полицейских, разглядывая вещицу, высказал предположение, что это может быть футляр для контактных линз. «Ты что, пользуешься контактными линзами?» — удивился начальник, глядя на полицейского. Тот никогда не жаловался на зрение. «Нет, глаза у меня видят хорошо. Да и к чему мне такая мудреная штука? Но у одной нашей молоденькой родственницы я видел похожий футляр». Возможно, эта вещь принадлежала преступнику. Судя по виду футляра, он провалялся в траве примерно столько же времени, сколько прошло с момента смерти Фумио Оямада. На нем еще виднелась фирменная марка «Кинрюдо Токио Гинза». Если вещь принадлежала преступнику, она послужит важной уликой. «Все улики против тебя!» Когда прозвучали эти страшные слова, у Кёхэя потемнело в глазах. Очертания окружающих предметов расплылись, краски померкли. Только в ушах громом отдавался голос Ниими. Кёхэй не отдал сразу машину в ремонт, все откладывал со дня на день. И вот чем это для него обернулось. Уж если его здесь засекли, бежать некуда. Кто бы мог подумать, что они достанут его в Нью-Йорке? «Сын Кёка Ясуги Йохэ Коори сбивает женщину и прячет труп. Тайная болезнь образцового семейства». В мозгу Кёхэя один за другим вспыхивали подобные газетные заголовки. Теперь пропадать не только ему, Кёхэю. Репутация матери тоже погибла. И на политической карьере отца это, пожалуй, скажется. Кёхэй ни во что не ставил родителей, однако хорошо понимал, что без них он ничего не стоит. Как ему жить, все потеряв? Начинать с нуля? Не то чтобы он ненавидел бедность, Кёхэй никогда ее не знал. С тех пор, как он себя помнит, он ни в чем не испытывал недостатка. Стоило ему чего-то захотеть, как прихоть его тут же исполнялась. Любые материальные блага были в его распоряжении. И теперь он лишится всего. Мало этого, его наверняка притянут к ответу и засадят в тюрьму. Оторвут от всего, что есть в жизни красивого, приятного, вкусного, радостного, запихнут в вонючую камеру вместе со всяким сбродом. Стоит лишь представить это, мурашки по спине бегут. Ладно, тюрьма — это еще не так страшно. А вдруг за такое полагается смертная казнь? Смертная казнь. Ему приходилось видеть в кино и виселицу, и электрический стул. Жуткие картины всплывали в сознании Кёхэя, и ему начало казаться, что все это он наблюдал когда-то в действительности. «Ну, пошли», — уверенно сказал Ниими. «Нет, не выйдет, по-вашему», — решил вдруг Кёхэй. «Это не Япония, а Америка. Этот тип, похоже, один, надо бежать. Покуда я жив, в руки им не дамся». Он резко повернулся и бросился к дверям. Нельзя сказать, чтобы он застал Ниими врасплох. Просто тот не ожидал, что парень бросит девушку и решится удрать один. Ниими замешкался лишь на минуту. Но за это время Кёхэй успел пересечь широкий вестибюль гостиницы и был почти у дверей. Двойные двери, устроенные для того, чтобы поддерживать в вестибюле постоянную температуру, состояли из внешней вертушки и внутренней автоматически открывающейся стеклянной перегородки. Удиравший Кёхэй видел только внешнюю дверь. Какие-то люди как раз входили сейчас в нее. Прикованный взглядом к улице, Кёхэй начисто забыл о существовании стеклянной перегородки. Мысли его были всецело сосредоточены на побеге, и он с разбегу налетел на прозрачную стену. Глухой удар, и его словно пружиной отбросило назад. На мгновение от удара у него помутилось сознание. Все, кто был в вестибюле, удивленно уставились на Кёхэя. Ему вдруг показалось, что отовсюду к нему ринулись служащие гостиницы. В ужасе он попытался подняться на ноги, Но тут перед глазами у него поплыло...